но старик никак не мог собраться с мыслями. И обрадовался, застав дома одну Ягенку, которая приняла его по-старому и поклонилась, и руку поцеловала. Словом, встретила приветливо, хотя и была немного грустна. «Отец дома?» — спросил старик. «На охоту уехал с аббатом. Они скоро должны вернуться». Ягенка ввела гостя в дом, и они долго сидели в молчании, пока девушка, наконец, не спросила первая. «Скучно вам одному в Богданце?» «Скучно», — ответил Мацка. «А ты уже знаешь, что Збышка уехал?» Ягенка тихо вздохнула. «Знаю. Я в тот же день узнала. Думала, заедет, доброе слово скажет на прощание. А он и не заехал. Как же ему было заезжать? Ведь аббат пополам бы его разорвал, да и твой отец не захотел бы его видеть». Она тряхнула головой и ответила. «Эх, никому не дала бы я его в обиду». Твердое сердце было у Мацка, но эти слова растрогали старика. Он привлек к себе девушку и сказал: «Бог с тобой, мое дитятка, ты не весела, да ведь и мне не весело. Потому скажу я тебе, ни отец родной, ни аббат не любят тебя больше, чем я. Лучше было мне от той раны погибнуть, что ты меня вылечила. Только б женился он не на другой, а на тебе». Такая печаль и тоска нашла вдруг на Ягенку эту минуту, что не могла она больше таиться. «Не видать уже мне его больше», — сказала она. «А увидеть с дочкой Юранда, так лучше мне прежде очи выплакать». И концом передника она прикрыла глаза, на которые набежали слезы. «Ну, полно!» — воскликнул Мацка. «Уехать-то он уехал, но, даст Бог, с дочкой Юранда не воротится». «Отчего же ему с ней не воротиться?» — промолвила Ягенка из-под передника. «Да ведь не хочет Юранд отдать за него Дануську». Ягенка вдруг открыла лицо и, повернувшись к Мацку, живо спросила. «Он и мне говорил, да только правда ли это?» «Правда, истинная правда. Отчего же не хочет?» «Да кто его знает, обет, что ли, он дал, а против обета разве пойдешь? По душе ему Збышка пришелся, и немцам помочь отомстить обещался, да и это не помогло. Зря его и княгиня Анна сватала. Не хотел Юранд слушать ни просьб, ни приказов, ни увещеваний. Сказал, что не может. Но, видно, есть у него причина такая, что и впрямь не может. Человек он твердый. Коль сказал, слову своему не изменит. Ты, девушка, не падай духом, приободрись». По правде сказать, должен был он уехать, ведь в костеле дал клятву добыть павлиньи гребни. Да и девушка покрывалом его накрыла, в знак того, что хочет выйти за него замуж. Потому и голову ему не отрубили. В долгу он у нее, что и говорить, даст Бог, не будет она женой ему. Но по закону он ее суженый. Зых на него сердит, аббат верно бронится, на чем свет стоит. Я на него тоже гневаюсь. Но ты сама посуди, что ему было делать? Раз он в долгу перед той, надо было ехать. Он ведь шляхтич. Одно только скажу. Не побьют его где-нибудь немцы, вернется он не только ко мне, старику, не только в Богданец, но и тебе. Уж очень ты была ему по сердцу. «Где уж там?» — сказала Ягенка, но придвинулась к Мацку и, тихонько толкнув его локтем, спросила. «Откуда вы знаете, а? Ведь неправда все это». «Откуда я знаю?» — переспросил Мацка. «Да видел, как тяжело ему было уезжать. И уж когда решили мы, что уедет он, спросил я у него, а не жаль тебе, Ягенки? А он сказал, дай Бог ей здоровья и счастья. Да так развдыхался, будто кузнечный мех был у него в середке». «Нет, нет, неправда», — повторила потише Ягенка. «Ну, только вы рассказывайте». «Ей-ей, правда. Уж после тебя та ему не больно придется по вкусу. Сама знаешь, ядреней и красивей девки, чем ты, на всем свете не сыщешь. Небось, чуяло его сердце, что ты его суженая. И любил-то он, может, тебя больше, чем ты его». Вот уж нет».